Глава 26. Между небом и землей. И земля содрогалась, ибо не могло быть иначе от такого количества боеприпасов, что в одночасье обрушились на многострадальный город. А мы бежали вперед, бежали изо всех сил, стараясь как можно быстрее оказаться на окраине, подальше от неминуемой смерти. Направляя женщин, я иногда вскидывал винтовку вверх и стрелял по самолетам, летевшим у нас над головами. Их было так много, что казалось, куда ни выстрели, обязательно попадешь. На ходу я несколько раз заряжал обойму, вытаскивая патроны из карманов. Это было очень неудобно делать на ходу, как, собственно, и вести прицельный огонь. Но другого варианта не имелось. Останавливаться я не мог, а потому стрелял, как получится. Конечно, в спешке и хаосе, творящемся вокруг, не все мои пули попадали точно в цель. Но нет-нет, до попадания все же были. А тогда железная махина с ревом устремляла к земле под радостный восторг бьющегося сердца. Не знаю точно, какое количество мне удалось сбить. Может, 10, а может, 12 штук. В спешке и горячности отступления я особенно на это внимание не обращал. Однако с каждым сбитым гадом отмечал, что до спасительной лесополосы, как мне в эти секунды представлялось, остается все меньше и меньше. Когда же, наконец, мы достигли первых деревьев, я обернулся и посмотрел на Новск. Город был в дыму и пожарах. Можно даже сказать, что город как минимум наполовину стерт в пыль. Ни одного целого здания сквозь пелену черной гари разглядеть не удалось. А в это время небесная железная армада, отбомбившись, по дуге начала заходить на вторую атаку. Самолеты летели над Новском и начали сбрасывать свой смертоносный груз. И почти сразу немецкие летчики поняли, что так просто русский народ сдаваться не собирается. В тот момент, когда воздушный флот навис над его центром, неожиданно раздался мощный оглушительный взрыв, после которого появилось огромное грибовидное облако, устремившееся ввысь. Взрыв был такой силы, что не менее 15 самолетов, теряя крылья, моторы и куски фюзеляжей, разлетевшись в разные стороны и искореженными грудами металла, попадали на землю. «Ба-ба-ба-бах!» — донеслось со всех сторон. «Что это?» — обернувшись, но не сбавив темп, выкрикнула Алена. «Если честно, то хрен его знает. Атомной бомбы у немцев нет. Вроде бы как нет», — в задумчивости констатировал я очевидное. Выстрелил летящий в нашу сторону мессершмитт, подбил его, помог преодолеть поваленное дерево Анне Ивановне и предположил. Скорее всего, сдетонировали и взорвались те бомбы и мины, которые находились в вагонах и на складах у железнодорожного депо. Других версий произошедшего у меня не было. Да, собственно, как и времени на размышления. И все потому, что часть немецкой авиации, отбомбив город, а точнее то, что осталось от него, развернувшись, стала заходить на третий круг, при этом меняя курс и направляясь к лесополосе. Сфокусировав зрение, увидел в кабине первого идущего к нам бомбардировщика сальную рожу жирного пилота. Он улыбался, показывая свои отвратительные белые зубы, которые хотелось выбить все до единого. Но дотянуться кулаками до этой нечисти я сейчас был не в силах, зато мог другое. Выстрелил, но пуля отрикошетила от кабины. Дальше стрелять в ту же точку не было времени. И я пообещал себе, что при следующей встрече обязательно грохну эту сальную рожу. Самолеты неумолимо приближались. «Скорее!» — крикнул я, зная, что по сути это бессмысленно, ведь мы и так передвигались с максимальной для нас скоростью. Прекрасно понимая, что железная туча уже через 5, максимум 10 секунд обрушит на нас бомбы, и выжить при столь плотной бомбардировке будет весьма непросто, сориентировался по местности и, заприметив небольшой овражек, подтолкнул туда Анну Ивановну. Когда та, охнув, упала, схватил за руку и кинул на нее Алену, а после этого прыгнул на них сам, закрывая своим телом женщин. «Бабах, бабах, бабах!» Началось взрываться все вокруг. Нас сразу же стало забрасывать землей, ветками и кусками деревьев, что крошились от бесчисленных взрывов немецких бомб. «Бабах, бабах!» Не утихал ад, спустившийся на землю. Бесчисленные бомбы рвали все находившееся внизу. И было их так много, что, казалось, на нашем уничтожении сосредоточилась вся немецкая армада. Враг хотел спросить с нас за все. За все те бесчисленные неудачи группы армий «Север» с наступлением на Ленинград, которые мы по факту сорвали. Они спрашивали, а мы держали ответ. И, несмотря на ужас, творящийся вокруг, все еще оставались живы. Через какое-то время оглушительной какофонии от множества взрывов и сопутствующих им контузий мне показалось, что я полностью оглох. Голова стала словно бы раскалываться надвое, а слух куда-то пропал. Нет, кое-что я слышал, но это кое-что было уже не грохотом смерти, а просто каким-то приглушенным звоном. И только я успел осознать, что очень вероятно оглохло совсем, как меня накрыло падающей с неба землей. Бабах! Взрыв был совсем рядом, и тяжелая масса земли сдавила нас, буквально вжав друг в друга. В голове все перепуталось. Мысль о том, что мы можем задохнуться, все время перемешивалась с мыслями о жирной противной морде немецкого летчика. В ожидании печальной участи я сожалел не о том, что, скорее всего, в самые ближайшие мгновения погибну, и не о том, что со мной погибнут женщины, которых, конечно же, мне было бы очень жаль. Больше всего на свете я был расстроен тем, что, умерев, не сумею напоследок отомстить этой немецкой жабе за все то горе, что он и такие, как он, успели причинить нашему народу. Бабах! И вновь после очередного взрыва я на некоторое время оглох. Это стало очевидным, потому что я опять перестал слышать происходящее вокруг. Наступившая тишина на этот раз оказалась звенящей. Мне тяжело было понять, жив я или уже нет. Мысли продолжали хаотично кружиться в голове, перемешиваясь с двумя очень важными вопросами. Почему мне так неудобно лежать? И кто или что тычет мне под ребро? Было чертовски больно, особенно когда это что-то, чуть опустившись вниз, силой воткнулось в живот. «Плюшенька!» — пропищали где-то снизу. «Мне тяжело и нечем дышать. Пожалуйста, слезь с меня!» «Забабашкин!» — вторил этому голосу более грубый. «Действительно, тут воздуха уже давно не хватает. Если вы живы, прошу вас дать нам возможность вылезти из этой ямы и подышать». Вопросы были какими-то непонятными, даже в какой-то мере не от мира сего. Я тут помираю, нахожусь между мирами, между жизнью и смертью, а мне о таких мелких вещах втирают. Непорядок. С негодованием подумал я и, поморщившись от очередного тычка, добавил вслух. «Да еще и локтем под ребро!» Эти слова породили логическую цепь, и в конце ее я вспомнил о той, кому мог принадлежать и локоть, и писк. Вспомнилась ее начальница, на которой мы с Аленой довольно удобно разместились. Однако пора была и честь знать. Но вот только возникла проблема. Мое тело меня не слушалось. Женщины внизу что-то кряхтели, а я, не обращая на них внимания, пытался вернуть контроль. Пошевелил пальцами рук и ног. Особой боли не ощущалось. Нет, тело, конечно, болело, но болело в меру. Вновь услышав мольбы снизу и собрав волю в кулак, попробовал распрямиться. Однако так сразу сделать это оказалось непросто. Комья земли буквально завалили нас, почти похоронив. Это было очень неприятно, но пока имелся воздух не смертельно. Вновь напрягся и стал поднимать спину вверх, одновременно откапываясь руками. Пока вылезал из спасительного углубления и помогал подняться женщинам, размышлял над тем, что очень вероятно именно этот завал помог нам спастись, закрыв от осколков. Вытащил из земли вначале Алену, а потом вместе с ней мы выкопали ее начальницу. «Вы как?» – поочередно отряхивая то их, то себя, то винтовку, поинтересовался я. Вопрос был крайне формальный. Я и сам видел, что выглядят они так, как и должны выглядеть люди, пережившие массированную бомбардировку. Грязные, взлохмаченные, испуганные и неуверенные. Однако в их взглядах горел и тот огонь, который присущ нашим бойцам. Они, эти женщины-герои, не были сломлены, и, несмотря ни на что, были готовы продолжать борьбу. Это подтвердила и Анна Ивановна, сказав: «Нормально мы. Готовы следовать за тобой дальше». «Вот и отлично», — кивнул я, протерев рукой мотоциклетные очки, которые, благодаря своей конструкции, остались на моей многострадальной голове. Алена отряхнулась, огляделась, глаза ее расширились, и она неожиданно зажала себе рот рукой. Это не ускользнуло от моего взгляда, и я сразу же поднял оружие, приготовив его к бою. Однако стрелять ни в кого не понадобилось. Оказалось, что в шок ее привел необычный пейзаж, представший перед нашим взором. К данной картине, что простиралась вокруг, могло подойти только одно описание – лунный пейзаж. Леса поблизости не было вовсе. О том, что он тут когда-то рос, говорило лишь несколько выкорчеванных пней из десяток валяющихся на земле стволов деревьев, у которых полностью отсутствовала не только листва, но и ветки. Земля под ногами была усеяна воронками и дымилась. «Вот мы и побывали в космосе», – негромко подвел итог увиденному. И тут словно бы пришел в себя, осознав, что еще ничего не закончилось и расслабляться нельзя. Поправил вещмешок за спиной и, показав рукой направление к лесу, произнес: «Хватит отдыхать, товарищи медики! Нам пора отсюда валить, и как можно быстрее! Бежим!» Женщины, хотя и были измотаны, не стали со мной спорить, а беспрекословно повернулись и направились в ту сторону, которую я показал. И нужно сказать, что оказались более чем своевременно, потому что по городу и лесопосадке начала работать вражеская артиллерия. Не успели мы отбежать на 100 метров, как в то место, где мы только что прятались, прилетел снаряд. Мои спутницы этого не увидели, а вот я прекрасно разглядел разлетающиеся во все стороны осколки и комья земли. Вновь фортуна улыбнулась нам, но не стоило испытывать ее терпение слишком долго. Я понимал, что спастись мы можем, лишь углубившись в лес, а потому должны бежать без остановки. И мы бежали вперед, инстинктивно пригибая голову при каждом взрыве, раздававшемся неподалеку. Бежать оказалось трудно, но не столько из-за валяющихся на земле деревьев, сколько из-за глубоких воронок, оставленных бомбами. Они были не только разного размера, но и глубины, достигавшие иногда 2, а то и 3 метров. Попади кто-нибудь из нас в такую воронку, и выбраться оттуда будет непросто. Более того, такое действие будет являться огромной потерей времени, которого у нас сейчас не было. Когда мы, наконец, оказались на окраине вожделенного леса, артиллерийский огонь закончился. Пушки больше не стреляли ни по нам, ни по городу. Женщины, устав от гонки, перешли на шаг. «Дорогие мои, нельзя останавливаться! Нужно уходить в чащу!» Сразу же стал я их поторапливать. «Мы устали, надо отдохнуть!» За обеих ответила Алена. «Потом отдохнете, а сейчас бегом!» «Ну давайте хотя бы не бегом, а шагом!» «Нет, только бегом!» И они вновь побежали. Мои слова моим компаньонкам были понятны, вот только сил у них не хватало бежать. Усталость, стресс и контузии, что мы все трое получили, не могли не вымотать и не опустошить нервную систему. Но дело в том, что останавливаться было и в самом деле нельзя. Я помнил об огромном количестве пехоты противника, наступавшей через поля, и то, что артиллерия перестала обстреливать лес, могло означать только одно. Солдаты врага уже рядом, а пушкари, боясь по ним попасть, прекратили стрельбу. Приказ был отступать юго-западнее города Листовое, поэтому я подкорректировал направление нашего движения. Однако вскоре возникла проблема. Анна Ивановна, еле-еле переступая ногами, вообще остановилась и, оперевшись рукой на ствол березы, покачав головой, произнесла: «Дорогой Забабашкин, я больше не могу. Вы идите, а я тут останусь. Потом вас догоню». «Да-да, я тоже устала». Тяжело дыша, присоединилась к начальнице Алена и, присев на лежащее дерево, закрыв глаза и опустив голову, добавила: «Нет сил. Давайте чуточку отдохнем, а там будь что будет». К этому моменту от города мы отбежали не так далеко, чтобы совсем выдохнуться, но бомбежка и нервное напряжение сделали свое дело. Отсюда и апатия, и усталость. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, я тоже от них недалеко ушел. Мне так же, как и им, было очень плохо. Раны, испещрявшие все тело, вновь и вновь стали напоминать о себе глухой болью, а вероятнее всего сломанное ребро принялось пульсировать. Но я точно знал, что если мы остановимся, то очень скоро умрем. И хотя ситуация была патовая, так просто сдаваться я не собирался. Снял с плеч вещмешок и пересчитал патроны. Их осталось около 1000. С одной стороны не так много, а с другой не так уж и мало. Рассовал 10 по карманам, закрыл рюкзак, закинул на спину, а затем встал на поваленный ствол лежащего дерева, чтобы быть чуть выше относительно земли. Приложил приклад винтовки к плечу, сфокусировал зрение и стал осматривать местность, словно стрелка часов, поворачиваясь вокруг своей оси. Почти сразу мной были обнаружены цели, и было их малость многовато. Тут нужно сказать, что некоторые солдаты вермахта, очевидно зная судьбу особо спешащих вперед, умирать не сильно спешили. После того, как бомбардировка и артобстрел прекратились, они только-только начали двигаться в нашу сторону со стороны лесополосы и не спеша втягиваться в лес, очевидно, с намерением провести зачистку. Сейчас их первые цели находились примерно в 1 километре от нас, и, в принципе, пока мы находились в относительной безопасности. Таким образом, если пехота темп не увеличит, минута-другая на отдых у нас была. Но я опасался, что в любой момент темп немецкого наступления может ускориться, и тогда мы почти сразу окажемся в прямой досягаемости огня противника. Разумеется, допускать этого я не собирался. Оторвался от прицела, посмотрел в понуро сидящих женщин и решил, что пришло время начать атаку. Длилась моя атака около 1 минуты, и за это время я уничтожил лишь 10 противников. Остальные, как только увидели падающих товарищей, сами залегли и попрятались так, что попасть по ним не представлялось возможным. Конечно, у меня в прицеле нашлось достаточно других, более дальних целей, которые не были в курсе, что творится в первых рядах, но тратить на них ограниченный боезапас и время я не хотел и не мог. Выследив из-за деревьев офицерскую фуражку с головой, отправил бедолагу в гиену огненную, а сам повернулся к медработникам. «Ну что, бойцы, отдохнули? Вы давайте с отдыхом не затягивайте. Помните, нам нужно отсюда бежать со всех ног, пока нас не захомутали». Женщины удивленно переглянулись. Затем начмед посмотрела в ту сторону, куда я вел огонь, и удивленно спросила: «Вы в кого, Забабашкин, палили? Вы сошли с ума? Там же никого нет». Нужно сказать, этот вопрос меня натурально ввел в ступор. «Ну ничего себе. Я тут бой веду, можно сказать, героически прикрываю отход. А меня не то что не ценят, но и в сумасшествии обвиняют. Хотел было высказать свое фи старшему начсоставу в лице товарища Предигер, но тут осознал, мои действия непонятны окружающим, потому что они просто не видят целей. И для них я просто неожиданно порылся в вещмешке, набрал в карманы патронов, после чего вскочил на дерево и ни с того ни с сего стал палить во все стороны. Была бы сейчас чуть другая, менее напряженная обстановка, я бы с удовольствием придумал какую-нибудь шутку по этому поводу. Прикололся бы над собой и над невольными свидетелями данной сцены. Но вот только не до шуток сейчас было. Пришлось пояснить. По немцам я стрелял, барышни. И чтобы слова мои возымели более серьезный эффект, добавил. К нам приближается не менее 200 гитлеровцев. Вы, я надеюсь, за мой променад уже отдохнули? Тогда бегом марш! Они нас догонят и схватят. Поднялась Алена. Если будем сидеть на месте и тормозить, то обязательно. А вот если будем хотя бы идти, то нет. Немцы не спешат лезть на рожон, поэтому у нас есть прекрасный шанс удрать от них. Но чтобы им воспользоваться, мы должны постоянно увеличивать расстояние между нами и фрицами. Мое заверение о том самом призрачном шансе подействовало на спутниц, и они, превозмогая усталость, поднялись и продолжили путь. Они мне безоговорочно поверили, а я, собственно, их и не обманывал. Сказал им абсолютную правду. Ведь после того, как я уничтожил первый десяток наиболее ретивых, остальные спешить за своими усопшими комрадами не торопились. Судя по всему, некоторые из них слышали о русских снайперах, обитающих в окрестностях города. И сейчас, увидев гибель своих сослуживцев, они сообразили, что столкнулись именно с такой угрозой. Как ни странно для демонических сущностей, но им хотелось жить. Вот они и не спешили на тот свет, стараясь укрыться за деревьями, при этом не особо боясь гнева своих командиров, ведь формально приказ-то по взятию города они уже выполнили. Город взят? Взят. Ну а то, что в лес успело убежать с десяток другой красноармейцев, так это мелочи. Главный приказ фюрера немецкой нации выполнен, а все остальное не имеет значения. И в данный момент это оказалось нам на руку. Я не собирался вступать с немцами в бой. Сейчас мне нужно спасти женщин и найти тех, кто эвакуировался из города раньше нас. А других и не было больше. Мы оказались последними, потому что те, кто шел сзади, погибли от немецких бомб и снарядов. А мы шли. Не могли не идти. И шли, шли, шли. Мокрые ветки хлестали по лицу. Капли дождя, попадая через ворот на спину, уже давно не вызывали неприятных чувств, ибо вся наша одежда полностью промокла. Ноги то и дело спотыкались о коряги, но делать привал нам было нельзя. Я не раз и не два оборачивался, после чего, сфокусировав зрение, всматривался в чащу леса, что оставалось позади, и каждый раз, к великому счастью, преследования не обнаруживал. Слова «вперед» и «только вперед» стали нашим смыслом на этом этапе непредсказуемой жизни. А ведь жизнь воистину непредсказуема. Сегодня ты строишь планы и полностью уверен в завтрашнем дне. Но когда этот день настает, все переворачивается вверх дном. Судьба делает кульбит, и вот все твои планы в одночасье рушатся. И ты остаешься один на один с новыми проблемами, о которых еще вчера даже не думал. Но вариантов нет. Как бы то ни было, надо жить. Жить и стараться все исправить, ведь игра под названием «Жизнь» продолжается. Вскоре начали наступать сумерки. В очередной раз, сфокусировав зрение, за спиной никого не обнаружил. А вот впереди, метрах в 700 от нас, сквозь просвет в деревьях, разглядел идущих людей, которых без труда опознал красноармейцев. Остатки нашей дивизии колонной, где было несколько повозок, не спеша продвигались между деревьев. Рядом с одной из телег, на которой сидел Селиванов и еще несколько раненых, увидел идущего рядом Воронцова. «Жив!» – прошептал я обрадованно. Мои слова, несмотря на идущий дождь, все же долетели до ушей Алены. «Леша, ты кого-то увидел?» «Да, впереди наши», — ответил я, показав рукой направление. Женщины, не сумев рассмотреть колонну, конец которой находился в 500 метрах от нас, стали всматриваться и крутить головами. А я сложил ладони вместе и крикнул совой. Я надеялся, что чекист помнит наш условный знак, коим мы пользовались несколькими днями ранее при уничтожении диверсантов, обнаруженных в лесу. Как по-другому себя обозначить, я пока не решил. Приближаться же без предупреждения к колонне, да еще при этом что-то крича, было крайне опасно. Ведь такие мои действия не только бы демаскировали отряд, но и могли привести к очень печальным последствиям. Сейчас все люди находятся на взводе. Все злые, нервные и расстроенные. Это касается всех, в том числе бойцов, идущих как в авангарде, так и в арьергарде. А потому, если неожиданно появиться, словно бы из ниоткуда, есть все шансы быть неправильно идентифицированным и получить пулю. И даже не одну. Следовательно, приближаться без предупреждений было нельзя, и я продолжал ухать. Через пяток раз увидел, что после очередного крика до Воронцова наконец дошло. Это не обезумевшая сова надрывается, а звучит условный сигнал. Он поднял руку, открытой ладонью вверх, после чего колонна незамедлительно остановилась и прислушался. Определив, откуда доносится звук, чекист направился в конец колонны, на ходу доставая из кобуры пистолет. «Вперед, женщины! Еще немного осталось!» — сказал я и ухнул еще пару раз. А уже через 5 минут мне не нужно было подавать сигналы, ибо я, обняв Воронцова, произнес: «Ну, здравствуй, командир! Рад, что мы с тобой вновь встретились в этой жизни!»